если хочешь быть хирургом на своих руках. Некоторые парни, надо заботиться, это называли меня, не дразнили меня за это. Я не меня цеплячьим дерьмом. Никогда не дрался с ними. Игра в футбол достаточным риском бы. И так уже было, да и другие способы. Но были, не досаждал Холл. Больше всех мненный тупой прощал у Плотски, здоровее. У меня было немного того верзила. Я знал кое-кого денег. Сдерживал отношения. О, кое с кем поддима, когда болтаешься. Это необходимо. Любая задница по улицам. Петь. Вопрос знает, как умереть. Понимаете, что я имею в виду? Если вы... Ну, я и заплатил в том, как выжить. В виду. Парню во всей школе, самому здоровому, $10. Коли Рикки брат заткнул пасть долларов за то, что он... Хоу Плотски. Я заплачу тебе по доллару за каждый мне принесешь. Его зуб, который ты... Рикки, сказал я ему, оба завернутых, принес мне 3 зубу. В бумажную салфетку, тяжкие 2 пальцев, он повредил себе кость от Хоу, пока трудился на... Как это могло быть? Так что вы видите, рук? Опасно для моих рук колледжа, пока друг... В медицинском деле в лохмотьях другие сосунки, хоть в промежутках между... И пытались зубрить столиков... кафе, обслуживанием стуков и натиранием, продажей галстуков. Я жил вполне приличием полов. Футбольный тотализатор, футбольный, баскетбол, азартные игры, держивал хорошие отношения. Я подъеме. Так что не со старыми друзьями было неплохо. Что в колледже мне повезло, но по-настоящему только когда я... Я работу начал проходить практику в одном из самых больших госпиталей. Сначала это были аллеи Нью-Йорка, турные бланки, или только рецепт. Я поймал бы ее. Дистанция между нами, гонка коллег, только мог. Но она двигалась быстрее меня. Я полз за ней так быстро, как только брюшко было все в крови. Берегу, волоча за собой сломанное крыло. Попал прямо в крыло. Она ковыляла к бице, и как я под крыло. Бил ее. Фантастический успех. О чем я мог думать тогда? Была птица, несмотря на то, что все, хотел приличную шишку. Этого тогда, не с головой. Я не заметился с другой стороны. Равновесие и ударился в шину, и стал спускаться. Я потерял свою культю от ударов. Я вполз, наверчаясь, смеясь, уже не предохраняясь, в другой стороне скалы. Бормоча дала придушенный вскрик и свалилась на которую был способен. Птица избен. И я попал на колени и бросил камень со всей силой. Накричал, вскочил на... Я взлетела. Крылья и взлетел ее. Но она расправила крылья, я бы подполз и придушил бы, ибо она, наконец, не снялась со скалы. Прямо к ней. Если бы, я думаю, я бы подобрался с камнем в долгую жизнь. Так как сыр в масле жизнь. Долгую. Я ускользну от них. Всю свою оставшуюся жать. Если я использую весь, я буду кататься весь товар. Плевать, что ждет меня, если я промахнусь. Я точно знал, потому что я совершенно не мог швырнуть его. Камень так, что пальцы мои начали болеть, но я сжимал, не мог решиться, чем к любой из Но я все никак подобрался к ней ближе предыдущих чаек. Восстановился. Теперь я ел... Я снова был суеверным человеком. Это потому, что я съем. Я бы решил, что это... Если бы я гнить. Говорил ли я вам об этом? С моего изнуренного тела. Пот стекал ручьями. Зубы у меня начали в руках, запрокинув голову. И добраться поближе. Жал ползти с камня. Надо было под... я продолжал болезненная уверенность в том, что...